Вдруг я заметил, как в кабине осталось 4 пассажира. Я встряхнулся, как бы прогоняя сон. Заговорили репродукторы. Ракета шла на посадку. Мы подходили к небольшой сибирской станции Калите. Растерянный, не понимая, как я дал завести себя в эту часть света, я быстро вышел на пустой перрон. Вместе со мной на этой станции сошел и молодой астронавт, с которым я познакомился в пути. Он посмотрел на часы, подал мне руку и сказал, что отправляется завтра на Фобос, а сейчас хочет попрощаться с другом, который живет неподалеку. Его последним словом, звучавшим в моих ушах, было «прощай», и я остался один. Были тихие теплые сумерки. В воздухе стоял запах мокрых листьев, только что перестал идти дождь. А я не знал, что делать здесь, среди покрытых мглой полей этой надвигающейся ночью. И тогда я совершил еще один необдуманный поступок. Я не хотел этой ночи, нет, я не боялся ее, а просто не хотел. И спустился на нижний этаж вокзала, где помещалась станция наземных сообщений. Несколько минут я ходил по пустому перрону, скользя взглядом по зеркальным плитам стен, в которых смутно отражалась моя фигура. Вдруг рука случайно нащупала в кармане какой-то маленький сухой и хрупкий предмет. Это была веточка из моего олимпийского венка. С низким пронзительным воем из туннеля выскочил аэропоезд, сверкнул сталью своих вагонов, взвыл тормозами и замер на месте. 20 секунд спустя я ехал на запад, догоняя солнце, скрывшееся недавно за горизонтом. Вагон еле заметно колебался и, набирая скорость, обгонял вращение земли. В купе, кроме меня, не было ни души, и я включил радио. После заключительной фразы вечернего выпуска «Последних известий» я услышал первые величественные звуки прощальной симфонии Крискаты. «К черту прощание!» — вырвалось у меня. Я выключил радио. Поезд уже не колебался и не вибрировал, а мчался с огромной скоростью, поглощая пространство. Колея дороги вынырнула на поверхность земли. Свет за окнами стал ярче, живее. Я догонял уходивший на запад день. В тишине, не нарушаемой звуками радиопередачи, еще яснее всплыли в сознании 4 медленных такта вступления прощальной симфонии, похожие на фанфары. Я встал и начал ходить между рядами кресел. В жемчужных глазках стенных информаторов поминутно загорались названия станций, которые мы проезжали. Потом вновь стало темно. Поезд достиг берега Европы и нырнул вглубь проложенного под Атлантическим океаном огромного туннеля, направляясь в Гренландию. Когда в информаторах загорелись первые знакомые названия, я подумал, что надо увидеться с отцом. Конечно, именно за этим я и ехал сюда. Я справился о самом удобном маршруте и вскоре вышел на станции, расположенной в открытом поле, а поезд нырнул в прозрачную трубу. Она уменьшалась по мере удаления и на востоке была погружена во мрак, в то время как на западе ее еще освещал багряный отблеск зари. Из нее доносился все удалявшийся и слабевший высокий звук, подобный тому, который издает звенящая струна. Этот звук вновь напомнил мне симфонию. На лужайке уже ждал геликоптер, который я вызвал. Высокая трава была покрыта росой, и я замочил брюки до колен. Ругаясь про себя, я сел в кабину и полетел прямо домой. Когда моя машина опускалась на площадку нашего сада, день, который я нагнал в неустанном беге на запад, вновь начал угасать, но я не обратил на это внимания. Даже не захлопнув за собой дверцу, я бросился в дом. Бабушка и мама были в городе, а отец принимал участие в съезде врачей в Антарктиде. Я решил немедленно найти его. Геликоптер, конечно, был слишком медленным способом сообщения, поэтому я отправился на ракетный вокзал, расположенный в северном предместье Миории. Уже издали я увидел его купол, сверкавший в последних лучах заходящего солнца. Оставив геликоптер на верхней платформе вокзала, я направился к эскалаторам, близ которых на стеклянном глобусе информатора мелькали цветные светлячки. Прямого сообщения с Антарктидой в ближайшие минуты не было, и мне надо было лететь на третий искусственный спутник и там пересесть на ракету, отправлявшуюся на Южный полюс. Я стал на лестницу, спускавшуюся вниз к перронам. На стенах первого яруса я прочитал светящиеся надписи: «Таймыр, Камчатка, Новая Зеландия, 4 минуты. Бразилия, Огненная Земля, 7 минут». Я сообразил, что мог бы лететь в Патагонию, а там воспользоваться местным сообщением с Антарктидой, но не тронулся с места. Эскалатор продолжал двигаться вниз. Я миновал второй, третий, четвертый ярусы. Людей становилось все больше. Сверкнула надпись «Малайский архипелаг. Отправление». И одновременно послышался приглушенный шум, который сразу же стих. Откуда-то сверху донесся свист удаляющейся ракеты, брякнули захлопнутые люки, и издали послышался голос, объявлявший: «Ракета, прямого сообщения Марс-Деймос-Земля, опоздание на 8 секунд». За прозрачными перегородками двигались непрерывным потоком люди, а я спускался все ниже. Вот уже белый свет, заливавший перроны местного сообщения Земли, сменился голубым. Мы были на перроне, откуда отправлялись ракеты на спутники. Вместе с толпой, спешившей на посадку, я направился к ракете, но где-то по пути растерял всю свою энергию. Она словно исчезла с последним лучом света, проникавшим вглубь зала сквозь стеклянные стены. Вот прилечу на Антарктиду, разыщу место, где происходит заседание, и вызову отца из зала. Он обрадуется и удивится, спросит, не нужно ли мне чего-нибудь, что ответить ему. Сказать, что мне было необходимо видеть его, но для этого не нужно лететь, существуют же телевизоры. Сказать, что хотел прикоснуться к его темному костюму, почувствовать тепло его рук, но это придется говорить в каком-нибудь коридоре, из-за дверей будет доноситься голос докладчика, отец будет делать вид, что не спешит вернуться в зал, а я буду стоять и молча смотреть на него. Что же я могу сказать? Ведь Гея отправляется в полет лишь через 2 дня. К чему же такая спешка, эти прыжки с ракеты на ракету, какие я проделывал сегодня ночью? Это было ясно. Отказываясь от намерения ехать в Антарктиду, я поступал в согласии со здравым смыслом. Но когда я стал медленно удаляться от площадки, откуда отправлялись ракеты, меня охватило жгучее сожаление. Я оперся об балюстраду и смотрел, как зеленые сигнальные огоньки выскакивают на телефорах, как набирают скорость ракеты, и серебристые буквы на их боках сливаются в мелькающие полосы, как ракеты с пронзительным свистом втягиваются в стартовую трубу и на полной скорости вылетают из нее на высоте 12 этажей, оставляя позади полосы огня. Секунда, и ракета исчезла в темнеющем небе.